Сестра Грациэлла опустилась на колени возле койки. «Благодарю тебя, Господи, за избавление от прошлого. Благодарю тебя за ту радость, что я испытываю в свете твоем. Даруй мне, Господи, счастье бытия лишь под кровом твоим. Дай мне всецело предаться воле твоей святой. Дай мне облегчить печаль сердца твоего». Поднявшись, она тщательно заправила постель и вскоре присоединилась к веренице сестер, бесшумно двигавшихся к часовне на первую утреннюю службу. Она чувствовала привычный запах зажженных свечей и ощущала под обутыми в сандалии ногами отшлифованный временем камень. Когда сестра Грациэлла только попала в монастырь, она не понимала значения сказанного ей настоятельницей. «Монахиня — это женщина, которая, отказываясь от всего, приобретает все». Сестре Грациэлле было тогда 14 лет. Теперь, 17 лет спустя, она хорошо понимала смысл того высказывания. Именно в созерцании она все обретала. В созерцании ум единился с душой. Дни были наполнены прекрасным умиротворением. «Благодарю тебя за то, что ты даровал мне забвение, Отец Небесный. Благодарю тебя за то, что ты не оставляешь меня. Без тебя я не смогла бы совладать со страшным прошлым своим. Благодарю тебя. Благодарю тебя». По окончании предрассветной молитвы монахини возвращались в свои кельи спать до восхода, до следующей службы. В темноте к монастырю быстро приближался отряд под командованием полковника Рамона Акоки. Подойдя к стенам монастыря, Акока сказал своим людям: «Хаймы мира и его мятежники вооружены. Действовать наверняка». Он посмотрел на монастырские ворота, и на мгновение в его памяти возник тот другой монастырь, из которого неожиданно выскочили вооруженные баски, и он увидел Сузанну, падающую под градом пуль. «Мира не обязательно брать живым», — сказал он. Сестра Миган была разбужена тишиной. Это была необычная тишина. Тишина, наполненная движением, стремительным порывом воздуха и шелестом тел. До нее донеслись звуки, которых она не слышала на протяжении 15 лет своего пребывания в монастыре. Ее сердце внезапно наполнилось предчувствием того, что произошло что-то ужасное. Тихо поднявшись в темноте, она открыла дверь своей кельи. Не веря своим глазам, она увидела, что весь длинный коридор был заполнен мужчинами. Из кельи настоятельницы появился великан со шрамом на лице. Он тащил преподобную мать за руку. Миган в страхе смотрела на все это. «Это кошмарный сон», — думала она. «Здесь не может быть никаких мужчин». «Где вы его прячете?» — настойчиво спрашивал полковник Акока. На лице преподобной матери Беттины застыло выражение ужаса. «Тише, вы в храме Божьем! Вы оскверняете его!» Ее голос дрожал. «Вы должны немедленно уйти отсюда!» Еще сильнее сжав ей руку, полковник тряхнул ее. «Мне нужен мир, сестра!» Это был не сон. Начали открываться двери других келий, и оттуда появлялись монахини с полными растерянности лицами. Жизнь в обители не готовила их к такому неожиданному повороту событий. Оттолкнув преподобную мать, полковник Акока повернулся к одному из своих главных помощников, Патрисио Ариете. «Обыщите здесь все. Сверху донизу». Люди Акоки рассыпались по монастырю, врываясь в часовню, трапезную, кельи, поднимая еще спящих монахинь и грубо выталкивая их по коридорам в часовню. Монахини молча повиновались, даже теперь храня данный ими обет безмолвия. Это было похоже на сцену из немого кино. Людей Акоки переполняло чувство мести. Они все были фалангистами и слишком хорошо помнили, как церковь отвернулась от них во время гражданской войны, оказывая поддержку оппозиционерам, выступавшим против любимого ими генерала Франко. И вот теперь им представлялась возможность хоть как-то отомстить. Стойкость и молчание монахинь приводили их в еще большую ярость. Проходя мимо одной из келий, Акоко услышал пронзительный крик. Заглянув туда, он увидел, что один из его людей срывал с монахини одежду. Он прошел мимо. Сестра Лючия проснулась, разбуженная громкими мужскими голосами. Она подскочила в панике. «Меня нашла полиция», — было первым, что она подумала. «Надо скорее бежать отсюда». Кроме единственных ворот, из монастыря не было другого выхода. Вскочив на ноги, она выглянула в коридор. Представшая перед ее глазами картина поразила ее. Коридор был заполнен не полицейскими, а вооруженными людьми в штатском, крушившими столы и светильники, оставлявшими повсюду после себя хаос и смятение. Среди всей этой разрухи стояла преподобная мать Беттина и беззвучно молилась, глядя на то, как оскверняется любимый ею монастырь. Сестра Миган встала рядом с ней, и Лючия подошла к ним. «Какого что происходит? Кто это такие?» Это были первые произнесенные ею вслух слова с тех пор, как она пришла в монастырь. Преподобная мать трижды сунула правую руку под мышку, что означало «прячьтесь». Лючия с недоумением уставилась на нее. «Сейчас можно говорить, бежим отсюда ради Христа, именно ради Христа!» К Акоке подбежал Патрисио Ариетто. «Мы все обыскали, полковник. Никаких следов ни Хаймо Миро, ни его людей. Продолжайте искать», — упрямо проговорил Акока. Именно тогда преподобная мать и вспомнила о единственном сокровище монастыря. Она торопливо подошла к сестре Терезе и прошептала. «У меня есть для тебя задание. Вынеси из трапезной золотой крест и передай его монастырю в Мендавии. Ты должна унести его отсюда, торопись же!» Сестру Терезу била такая сильная дрожь, что тряслись даже фалды ее апостольника. Она в оцепенении уставилась на преподобную мать. Последние 30 лет своей жизни сестра Тереза провела в монастыре, и мысль о том, что ей придется уйти из него, не укладывалась у нее в голове. Подняв руку, она показала знаком, что не может этого сделать. Преподобную мать охватила отчаяние. «Крест не должен попасть в руки этих людей от сатаны, так что сделай это ради Господа». Глаза сестры Терезы озарились светом. Она гордо выпрямилась и, показав знаком «ради Господа», повернулась и поспешила к трапезной. К ним подошла сестра Грасиэлла, глядя в растерянности на творившийся вокруг жуткий погром. Люди Акоки все больше зверели, круша и ломая все, что попадало им под руку. Сам полковник одобрительно наблюдал за происходящим. «Не знаю, как вы, а я намерена бежать отсюда ко всем чертям», сказала Лючия, повернувшись к Миган и Грасиэлле. «Вы идете?» Они остолбенело смотрели на нее, не в состоянии что-либо ответить. К ним торопливо семенила сестра Тереза, держа в руках что-то, завернутое в кусок холста. Люди Акоки продолжали сгонять монахинь в трапезную. «Пошли», — сказала Лючия. Немного помедлив, сестры Тереза, Миган и Грасиэлла последовали за Лючией к огромной входной двери. Завернув за угол, в конце длинного коридора, они увидели, что она была проломлена. Неожиданно перед ними появился один из людей полковника. «Вы далеко, дамы?» «Назад! Мои друзья имеют на вас определенные виды». «У нас есть для тебя подарок», — не растерялась Лючия. Улыбнувшись, она подняла один из тяжелых металлических подсвечников, стоявших вдоль столов в прихожей. Мужчина озадаченно посмотрел на нее. «А что с ним делать?» «А вот что!» Лючия с размаху ударила его канделябром по голове, и он без сознания рухнул на пол. Три монахини в ужасе наблюдали за этим. «Шевелитесь!» — сказала им Лючия. И вскоре Лючия, Миган, Грасиэлла и Тереза, миновав монастырский двор, уже выходили из ворот монастыря в звездную ночь. Лючия остановилась. «Теперь я вас покидаю. Вас будут искать, так что вы лучше уходите отсюда». Повернувшись, она направилась к возвышающимся в отдалении за монастырем горам. «Я спрячусь там и подожду, пока им не надоест искать, а потом отправлюсь в Швейцарию. Надо же было такому случиться. Эти скоты разрушили укромное для меня местечко. Забравшись немного повыше, она оглянулась. Оттуда ей хорошо были видны три сестры. Невероятно! Но они все еще стояли у ворот монастыря тремя черными изваяниями. «Ради бога», — подумала она, — «убирайте же, черт возьми, оттуда, пока вас не схватили! Быстрее!»